Глава вторая. Вадим. Вечер пятницы совпал с игрой нашей с Витькой любимой команды. Изначально я зарезервировал стол в спортбаре, но передумал. Народа была тьма, вокруг стоял шум и гам, а я был не в том настроении, чтобы перекрикивать все это. В конечном итоге мы взяли пиво, острых крыльев и прикатили ко мне. «Люба уволилась», — сказал я, включив плазму и откупорил пиво. «Как уволилась?» «Вот так». Положила мне сегодня на стол заявление. Предложил ей денег, ни хрена. Друг задумчиво хмыкнул. То есть она ни с того ни с сего принесла заявление и ничего не объяснила? Объяснила. Замуж ей нужно, как и всем бабам. Кольцо и штамп в паспорт, черт подери. Процедил я с досадой. Решила надавить, думала, видимо, что припугнет меня. Что теперь будешь делать? Спросил Витя и тоже откупорил пиво. До начала игры оставались считанные минуты. В преддверии матча аналитики раскидывались предположениями относительно исхода матча. Я убавил громкость. «Ничего не буду. Что я должен делать? Перебесится и вернется с поджатым хвостом. Куда она денется?» Витька снова хмыкнул. «Твоя правда. Но неожиданно. Баба с характером, как выяснилось. Или с большой дурью». Бросил я и посмотрел на экран. «Да давайте уже, начинайте. Хватит лясы точить». Витя хлопнул меня по плечу. «А ты не думал, что, может, и правда стоит перейти на новый уровень? Все-таки ты с ней уже 2 года. Девчонка, она симпатичная, тебя устраивает, да и удобно, все время под рукой. Вот именно, зачем что-то усложнять? Смотря какие планы у тебя дальше». «Дальше у меня в планах игра, нефильтрованная и крылья. А до Любки быстро дойдет, что выкабениваться не в ее интересах. Да, помощница она толковая, но таких полно. Надо быть полной дурой, чтобы отказаться от хорошего места». «Ты сейчас про компанию или про свою постель?» Я усмехнулся. «И про то, и про другое». Картинка на экране наконец сменилась. Комментаторы поприветствовали зрителей. Трибуны были битком. Игра ожидалась яркая, и, судя по составу, на этот раз у нас был шанс. «За то, чтобы наши надрали им задницы», — сказал Витька и стукнул своей бутылкой о мою. «И за покладистых баб». «Люба». Вадим больше не звонил мне. Телефон молчал всю пятницу. За выходные тоже была тишина. Ни одного звонка, ни сообщения, даже со спамом. Как будто из бизнес-центра я вышла в пустоту. Все, Вадим, приручил меня настолько, что я растеряла самодостаточность. Я не в пустоту вышла, а ушла из нее. Достала из кладовки чемодан и бросила перед шкафом. Одна я больше никогда не буду, что бы ни случилось. Положила ладонь на живот. Что беременна, я заподозрила чуть больше недели назад. На следующий день заказала в аптеке 3 теста, и все 3 оказались положительными. Я знала точный день, когда забеременела. Это случилось во время нашей с Вадимом поездки в Испанию. Шикарный номер 5-звездочного отеля, холодное шампанское, свежий ветер с моря. Только вернувшись в Москву, я поняла, что 2 дня не пила таблетки. В порыве купила экстренное противозачаточное, но так и не выпила. Решила, что если забеременею, так тому и быть. В наш незадавшийся вечер я смотрела вслед отдаляющимся огням Порше Вадима с пониманием – пути назад отрезаны. Я должна уехать. И чем скорее, тем лучше. Если он узнает про ребенка, заставит меня сделать аборт. А этого не будет. В чемодан полетела одежда. Нижнее белье, домашние вещи. Большую часть моего гардероба занимали строгие блузки и костюмы. Только зачем они мне теперь? Может быть, когда-нибудь я вернусь в этот город. Когда-нибудь. Дверной звонок застал меня в момент, когда я положила в чемодан ноутбук. За дверью оказался Вадим. Когда он сам приезжал ко мне в последний раз? Не спрашивая, он вошел в квартиру. «Я вас не приглашала, Вадим Викторович», — сказала я сухо. «Обойдусь без твоего приглашения». Он вошел в комнату. Взгляд его скользнул по раскрытому шкафу, по чемодану на полу и остановился на мне. «Что за семейные обстоятельства?» – спросил он. «Какая вам разница?» «Разницы никакой. Но я готов решить твои проблемы. Мне нужна помощница. Ты меня устраиваешь целиком и полностью». Я разозлилась. Его сдержанность была противовесом бушующим во мне чувствам. «Устраиваю?» – переспросила с раздражением. «Или удовлетворяю? В любом случае, свои проблемы я буду решать сама. А про помощницу я уже сказала. Ищите новую, не тратьте время». «За 2 недели ты передумаешь», – заявил он уверенно. «Я не буду отрабатывать 2 недели. У меня от оплачиваемых отпусков еще 2 месяца осталось. 2 недели они уж как-нибудь да перекроют». Я могу обеспечить тебе запись в трудовой, не забывай». Его взгляд стал прямо-таки свинцовым, но его предупреждение только добавило мне решимости. Стало вдруг на все плевать. «Что хотите, то и делайте. Завтра я приеду за трудовой». «Люба!» Он хотел подойти, но я выставила вперед руку. «Я тебе в пятницу все сказала, Вадим. Пожалуйста, уходи. Этот разговор ни к чему не приведет. Я больше не хочу ждать и надеяться на что-то. Найди себе другую дуру и таскай ее за собой куда хочешь. Пусть она тебе кофе варит, постель греет, да что угодно пусть делает, мне все равно». «Так и все равно». «Все равно», — ответила я и ушла в ванную. Услышала, как хлопнула входная дверь и, включив прохладную воду, умылась. «Мне все равно. Будет когда-нибудь. Наверное».